Глава 14. Несмотря ни на что, все мы, и даже вечно недовольная Корделия, всегда понимали, насколько выдающийся человек наш папа и как нам повезло по сравнению с бедной Розамундой, которая была вынуждена называть отцом кузена Джока. Мы особенно хорошо осознали это, когда однажды летом, сразу после ужина, кузен Джок без предупреждения заявился к нам домой. Дверь открыла я. В те далекие времена не иметь слуги, который мог бы впустить гостей, считалось стыдным. Но, как выяснило следующее поколение, хозяин получал определенное преимущество, если делал это самостоятельно. После того, как посетитель позвонит в колокольчик или постучит дверным молотком, он представляет, что сделает или скажет, когда его впустят в дом. А значит, если хозяин сам откроет дверь, то у него будет мгновение на то, чтобы угадать цель визита, пока гость не вышел из задумчивости. В бледном летнем сумраке я разглядела странную светлую красоту и стройность этого неприятного стареющего мужчины, похожего на Меркурия. И у меня сложилось впечатление, что он пришел к нам, потому что его кто-то обидел, и ему нужна помощь. Это оказалось крайне маловероятным. Он уже проявил свой злобный нрав, а я в то время принимала как данность, что злым людям помощь не нужна. Я с сомнением уставилась на него. Все в его облике говорило о минувшем веке и даже о его начале. Несколько лет назад он напомнил мне старый портрет одного поэта, и я могла представить его случайным загадочным знакомцем озерных поэтов, подающим надежды юношей, который переночевал у Вудсворта, осточертел ему, невежливо ушел на утро, снова объявился в качестве хорошего приятеля де Квинси и умер в мансарде от злоупотребления лауданумом. Я считала поэтов и писателей недалекими людьми, которые слишком много о себе воображают, потому что они ведут себя так же неразумно, как самые глупые из музыкантов. Между тем, как их произведения явно значительно менее важны. Но потом я заметила, что он держит под мышкой футляр для флейты и перебирает облаченными в перчатку пальцами, словно нажимая на клапаны. Он был музыкантом и даже очень хорошим. С момента, как я открыла дверь, я успела не только разглядеть в нем чувствительного поэта, слишком чувствительного, чтобы писать стихи, но и по-детски задуматься, не захлопнуть ли дверь перед его лицом и не сказать ли маме, что это был какой-то пьяница, потому что испугалась, что он заберет Констанцию и Розамунду, которые обещали остаться у нас надолго. Разрываясь между этими мыслями, я не пригласила его войти. Но через секунду он включил свою обычную клоунаду и с бессмысленной ухмылкой протиснулся в прихожую, качающейся походкой шотландского комика. «Ну», — сказал он, — «как поживает ваше славное шотландское семейство, обосновавшееся среди язычников? Слыхал, одна из вас целыми днями пиликает на скрипке, а остальные труля-лякают на фортепиано, как наверняка выражаются в ваших изысканных кругах. Подумал, дай загляну к вам и заберу мою достопочтенную супругу и юную герцогиню-дочь, слишком долго украшающих собой ваши гостеприимные покои. Здрасте!» Он положил футляр на стул в прихожей, а я накрыла его шляпой и пальто. Он, ощерившись, подхватил его, и я оскалилась в ответ. Потом мне пришло в голову, что он, вероятно, посчитал, что под пальто, которое мог взять кто угодно, его футляр с флейтой не будет в безопасности. И как ни крути, музыкальный инструмент — это музыкальный инструмент, кому бы он ни принадлежал. Так что я сдержалась, извинилась и собралась было проводить его в гостиную, но он прошел мимо меня, всем своим видом показывая, как он меня презирает, потому что я ребенок, девочка, да к тому же еще и дура. Мама развернулась на музыкальном табурете и воскликнула: «Джок, «Что же ты не предупредил, что придешь?» А Констанция спокойно спросила. «Скажи на милость, откуда ты взялся?» Розамунда отложила шитье и подошла поцеловать отца в щеку. Но не так, словно хотела поскорее с этим покончить, а как бы готовясь сразу отойти, точно как мы, когда целовали папу, не зная, в настроении он разговаривать или нет. Я разозлилась на них за то, что они так добры к нему. «Нужно ли объяснять, что за неотразимая прелесть влечет всех и каждого в славный пригород Лавгрув? К тому же...» — добавил он так, будто говорил что-то очень остроумное и язвительное. «В следующем месяце я играю первую флейту в Мессии хорового общества Кройвуда. Это будет уже второй концерт. Мы выступали на Пасху, и тысячи желающих не попали на постановку. По крайней мере, так считают самые наивные из членов общества. Так что сейчас мы, да поможет нам Господь, даем концерт снова. И я приехал маленько порепетировать, да потрещать с секретарем». «Как ты очутился в хоровом обществе Кройвуда?» — спросила мама. Кройвуд находился за пределами Лондона. Это был небольшой городок в нескольких милях к югу от нас, в Сурее. «Я к нему не принадлежу. Но никто из живущих ныне не играл первую флейту в Мессии так часто и с таким количеством песенных обществ, как ваш покорный слуга», — ответил кузен Джок. «Да, скажу я вам, что-то с этой композицией сильно не так. Больно много болванов ее поют, и больно много других болванов слушают. Уж я-то знаю, о чем говорю». «Ты ужинал? Поешь что-нибудь?» — спросила мама. Розамунда пододвинула ему стул, но он предпочел другой, тот, с которого при его появлении поднялась Мэри. Она стояла прямо перед ним, но он грубо махнул ей рукой, чтобы отошла, и уселся сам. «Не отказался бы от скромного стаканчика пива, если, конечно, в этом благородном доме найдется нечто столь грубое и вульгарное». «Ах, да», — добавил он после паузы, во время которой глубоко и шумно дышал. «Мне бы еще сэндвич. Пожалуй, я заслужил сэндвич. Ведь в Лавгроуве у меня, была работенка потяжелее, чем просто репетиция. Да уж, я сегодня славно потрудился». Кузен Джок явно хотел, чтобы мама поинтересовалась, чем он занимался. Но она не пошла у него на поводу. Он вел грязную игру. Он надеялся, что кому-нибудь из нас станет стыдно за родственника, который разговаривает с таким грубым акцентом. Но еще сильнее надеялся, что нам хватит проницательности заметить его притворство, чтобы испытать еще больший стыд за родственника, который пришел с недобрым и откровенным намерением смутить нас. С таким же двойным намерением он попросил пива. Было заранее очевидно, что дома у нас пива не окажется, потому что в те годы оно считалось вульгарным напитком. Мой отец, скорее всего, ни разу в жизни его даже не пробовал. Кузен Джок при любом раскладе оставался в выигрыше. Нам пришлось бы стыдиться либо того, что наш родственник пьет пиво, либо того, что он притворяется, будто пьет пиво из злого умысла. Но всякий раз, когда он забрасывал свой крючок о двух концах, мы отвечали ему так, словно его просьба была простой и разумной. «Мама, я достану кузену Джока пиво», — сказал Ричард Куин. «Старик из второго домика вниз по улице пьет пиво. У него всегда есть пара бутылок. Я ему очень нравлюсь. Он видел, как я играю в крикет. Он ходит на все местные крикетные матчи. Он 30 лет был смотрителем на крикетном стадионе. Он говорит, что если бы я постарался, из меня мог бы выйти великий крикетист. Он даст мне пиво». Он выбежал из комнаты. «Игры, игры. Ими на хлеб не заработаешь», — вздохнул кузен Джок, а потом повторил это еще раз, с еще более преувеличенным акцентом. «Какой сэндвич ты хочешь?» — спросила мама. «О, я не рассчитываю, что меня покормят. Заявился в такой час, да еще и без приглашения». «Он предпочитает сэндвичи с ветчиной», — спокойно сказала Констанция. «Кажется, с обеда осталось немного ветчины. Розамунда, сходи вниз и сделай отцу сэндвич, если там найдется лежалый хлеб. Не забывай, что твой папа любит не только горчицу, но и перец». «Да уж, напоминание будет не лишним», — сказал кузен Джок. «Она так долго не жила под отцовской крышей, что, видать, уж и забыла глупые и немодные привычки своего бедного отца». «Девочки, если хотите, можете пойти и доделать свои домашние задания», — сказала мама. «А, вы будете шарахаться от меня, как от прокаженного?» — жалобно запричитал кузен Джок. «Видно, про меня тут говорят такое, что страшно представить. Что ж, ничего другого ждать не приходится». Я пошла на кухню с Розамундой. «Надеюсь, мы найдем перец. Никто из вас его не ест, но вдруг его любит Кейт», — сказала она на лестнице. «Да, возможно», — ответила я. «Ей ведь нравится всякая гадость вроде солений и уксуса. Но послушай, когда я открыла твоему папе дверь, он сказал, что приехал за тобой и твоей мамой. Что вы будете делать?» «Ну, если он хочет, чтобы мы поехали с ним домой, то нам, наверное, придется поехать», — сказала Розамунда. Я попыталась ее задержать, чтобы обсудить с ней эту страшную беду в коридоре. Но она поскорее бросилась на кухню и, заикаясь, проговорила. «Кейт, пришел мой папа, и мне нужно сделать ему сэндвич. Нет, я сама, я знаю, какие сэндвичи он любит. Но у тебя не найдется немного перца?» В газовом свете она выглядела такой же замечательной, как и всегда. Золотой, избранной, несравненной. Но она, как мне показалось, воспринимала угрозу унижения с глупым спокойствием. Кейт отложила Daily Mail и сказала: «Конечно, у нас есть перец. Вон там, в маленькой синей банке. Он нам нужен для ирландского рагу. Нельзя готовить ирландское рагу без перца». «Так вот почему мы никогда не любили ирландское рагу», — с негодованием воскликнула я. «Нам нравится лук и как баранина отходит от кости. Но перец мы ненавидим. Почему ты не можешь обойтись без него? И, Кейт, это так ужасно. Отец Розамунды хочет забрать ее домой. Мы не должны ее с ним отпускать». «Без перца это будет уже не ирландское рагу», — ответила Кейт. «И если папа мисс Розамунды хочет забрать ее домой, значит, она не может здесь остаться». «Не верю, что в ирландское рагу нужно обязательно класть перец, если из-за него оно становится невкусным», — не унималась я. «И почему Розамунда должна ехать домой со своим ужасным папой?» «Так надо», — ответила Кейт. «А, как с перцем!» — зло воскликнула я. «У тебя есть и черный, и белый перец?» — спросила Розамунда. «Да, как я и сказала. Белый в маленькой синей банке, а черный в обычной жестянке», — ответила Кейт. «Но зачем вам оба?» «Папа любит поворчать», — безмятежно объяснила Розамунда. «Я сделаю ему два сэндвича. Один с толстым ломтиком ветчины, а другой с тонким. Он попробует первый сэндвич и начнет жаловаться, что я не так нарезала ветчину. А я тогда скажу ему, чтобы попробовал второй. И еще я порежу оба сэндвича пополам и одну половину посыплю черным перцем, а другую — белым. И когда он попробует какую-нибудь из них, то скажет, что любит другой вид перца. А я опять скажу ему, чтобы попробовал другой». Эти слова меня возмутили. Я могла бы понять, если бы Розамунда заслуженно ненавидела своего отца. Но веселье, которое, по-видимому, вызывало у нее его поведение, казалось мне неприятным и легкомысленным. Я попыталась заставить ее высказаться более честно и резко и воскликнула: «Но он чудовище! Жестокое чудовище! Вы не можете к нему вернуться!» «Ах, бедный, бедный папа!» — с ленивой улыбкой отозвалась Розамунда, продолжая нарезать сэндвичи. «Мисс Роуз», — сказала Кейт, — «вы не должны говорить так о папе мисс Розамунды, а то превратитесь в простолюдинку Роуз, и простолюдинка Кейт надерет вам уши. Какой бы взрослой вы ни стали, я с вами всегда управлюсь. Сложение у вас хрупкое, и вы никогда не дорастете мне даже до плеча. Я не потерплю подобных выходок у себя на кухне и не потерплю, чтобы меня учили, как правильно готовить ирландское рагу. И не потерплю, чтобы вы так грубо отзывались о папе своей гостьи. Мисс Розамунда, значит ли все это, что им там наверху не помешает чайник чаю?» «Да, пожалуй», — ответила Розамунда. Пока Кейт возилась с чайником на плите, я стояла рядом с Розамундой в угрюмом молчании. Но когда она с кончика ножа посыпала перцем ветчину, я заметила с правой стороны ее указательного пальца мозоль от постоянного шитья и в ярости выпалила. «Как ты можешь к нему вернуться, когда он так отвратительно жаден?» Она медленно сквозь смех и заикание выговорила. «Ах, бедный папа! Ах, бедный папа!» Моя любовь переплелась с ненавистью. Я даже пожалела, что мне не хватает духу передразнить ее заикание. «А сейчас, мисс Роуз, отнесите этот поднос наверх и помните, что должны почитать отца своего и матерь свою, чтобы продлились дни ваши на земле», — сказала Кейт. «Он мне не отец», — огрызнулась я. «Все в Библии распространяется также и на гостей», — сказала Кейт. «Вам с вашим воспитанием грех этого не знать». Я понесла поднос наверх. Розамунда шла сразу позади меня и, заикаясь, бормотала что-то примирительное. Но я не отвечала, потому что в ее голосе по-прежнему слышалось веселье. В гостиной мама вытирала лоб платком и мягко говорила. «Нет, Джок, я не слышала об этой миссис О'Шонесси и не собираюсь к ней идти». «Черт знает что, бездуховная ты женщина», — сказал кузен Джок. «Она сидит в какой-то полумиле отсюда, прямо напротив станции Лавгроув. Даже ребенок не заблудится. И любезно предлагает принять тебя или любого другого, кто готов расстаться с 5 шиллингами королевского серебра и разделить с вами все тайны загробного мира. Стыдно не пользоваться таким щедрым предложением». «Я полагала, что уж тебе-то лучше других известно, почему нельзя поощрять эту бедную женщину на такой ужасный заработок», — сказала мама. «Она живет в славной маленькой квартирке над рыбной лавкой», — гнул свою кузен Джок. «Очень удобный. Хотя к концу дня, когда все должны отдыхать, рыбой пахнет так же сильно, как у Агага в его доспехах. Но зато сразу хочется селедки. И в славной маленькой комнатке с задернутыми шторами, в этой славной маленькой квартирке, сидит миссис О'Шонесси, почтенная вдова в черном, связанная по рукам и ногам, что твой цыпленок, что без фокусов. И начинает сеанс. Ну а шторы-то, как пить дать, крашеные. Запах краски смешивается с запахом рыбы, да так и шибает в нос. Но у штор этих своя задача. Они плотно задернуты, как если бы в доме находился мертвец, и превращают день в ночь, черную ночь, воняющую рыбой, краской и пылью. И стены между жизнью и смертью рушатся. «Сегодня необыкновенно погожий день», — заметила Констанция. «Жаль, что ты провел его таким образом». «Женщина, ты совершенно ничего не смыслишь в загадках времени, пространства и нашего горестного бытия», — сказал кузен Джок, благочестиво закатив глаза. «Что может быть лучше в столь прекрасный день, чем утешиться учением Господним?» Краснокожий, вселившийся в миссис О'Шонесси, громогласно возвещал, что у смерти нет жала и в могиле нет победы, силясь донести то же, что сказано в первом послании Коринфянам, в 55 стихе 15 главы. Но, конечно, с некоторыми ошибками, что неудивительно для представителя этого молчаливого народа. Да, но учением все не ограничилось. Что за радость видеть, как утешаются плачущие, как и было обещано в лучшей из книг. Одна достойная женщина узнала от отца, 30 лет как покойного, что через 6 месяцев ее муж излечится от скоротечной чахотки. Да, очень трогательно. А другую несчастную погладил ручкой по лицу младенчик, которого она потеряла в прошлое Рождество. «Однако же ты, как я помню, сам говорил, что такие руки — можно изготовить из того же материала, из какого делают воздушные шары», — возразила Констанция. «Право, Джок», — холодно добавила мама. «Ты же знаешь, что однажды в этой злосчастной квартире разразится ужасная сцена. Кто-нибудь сорвет крашеные шторы, комнату зальет свет, и эти бедные идиоты да смилуются над ними Господь, увидят, что их обманули. Станут ли они винить себя за то, что по своей глупости верили, будто вечность обитает над рыбной лавкой напротив станции Лавгрув? Ты знаешь, что не станут. Они ополчатся против этой бедной разоблаченной женщины со спущенными веревками, свисающими с запястья и лодыжек. Какое унижение! И найдут ярды материи для воздушных шаров. «Да еще, небось, в корсете, не при вас будет сказано», — хмыкнул кузен Джок. «Или под резинкой еще более скрытого предмета одежды. О, какова наглость осквернять священное писание там, где ломаются границы времени и вечности! Прискорбно видеть, что ты так недобр к этой женщине, которой повезло в жизни намного меньше, чем тебе», — с неприязнью заметила мама. «Тебе известно, что миссис О'Шонесси, скорее всего, шарлатанка. И в таком случае ты не должен с ней знаться, если не можешь помочь ей стать честной. Но если у нее действительно есть дар, значит, она еще худшая шарлатанка. Ведь если такие способности и существуют, то одна из немногих вещей, которые мы про них знаем, это то, что они приходят и уходят, и не подвластны тому, кто ими обладает. Эта женщина, должно быть, очень бедна, раз живет на убогой привокзальной площади. Пусть даже тот торговец рыбой очень порядочный человек. Так что, если она говорит какой-нибудь женщине, что за плату в 5 шиллингов покажет ей ее умершее дитя в 3 часа пополудни в среду, у нее может возникнуть искушение сдержать свое обещание. Все это крайняя низость, и я надеюсь, что никто из вас, дети, никогда до такого не опустится. Видите, это настолько низко, что я была несправедлива к бедной женщине. Возможно, ею движет не желание получить 5 шиллингов, а жалость. Нам с Розамундой хватило нашего полтергейста, и мы не желаем больше иметь никаких дел с миром оккультизма, — сказала Констанция. «Твоего полтергейста, Джок!» — с неожиданным жаром воскликнула мама. «Я читала очень странные вещи о полтергейстах. Я слышала, что многие из них — это мошенничество. Будто бы бессовестные люди, которым хочется напугать свою семью, решают разыграть их, подстроив все так, словно дом одержим злыми духами. Они закрепляют шторы таким образом, чтобы те упали, когда рядом никого нет. Они платят дурным мальчишкам, чтобы те забирались в дом, гремели каминными принадлежностями и ломали мебель. Но иногда эти бессовестные люди получают больше, чем ожидали. Шторы, к которым они не прикасались, все равно падают, когда рядом никого нет. Каминные принадлежности громыхают, когда дурные мальчишки спят в своих постелях. В конце концов, эти бессовестные люди начинают бояться, что у них появились помощники, которых они не нанимали. В комнате наступило молчание. «Ладно, ладно», — сказал кузен Джок, а потом обиженным требовательным тоном спросил. «Мой сэндвич? Помню, тут было много разговоров о том, чтобы сделать мне сэндвич». «Вот он, папа», — ответила Розамунда. «Ветчина ужасно толстая». «В другом сэндвиче она тонкая, папа». «Толстая или тонкая? Сомневаюсь, что мои вставные челюсти с ней справятся», — пожаловался кузен Джок. «Нет ничего хуже, чем плохо подогнанные вставные челюсти. Они перекатываются, что твой корабль на волнах. И если б я рассказал вам, что я нашел под ними ночью...» Мы испугались, что он вытащит их, чтобы продемонстрировать их изъяны. Но в тот самый момент вернулся Ричард Куин с бутылкой пива и стаканом. «У старика нашлась лишняя бутылка», — сказал он. «Но он как раз ужинал, и у него было пиво. И он дал мне попробовать, и оно оказалось ужасно противным. Почему вы его любите?» Он выглядел очень красивым, когда наполнял стакан. Его кожа раскраснелась от спешки, а черты брезгливо заострились. Кузен Джок посмотрел на него, и к нему тоже вернулась красота. С лица его исчезла ухмылка, и он снова стал походить на юного поэта, жившего на заре великой романтической эпохи. «Ты, паренек, кажись, и сам умеешь играть на флейте?» — спросил он. К нашему изумлению, Ричард Куин ответил: «Нисколько. Кузен Джоук открыл было рот, чтобы возразить, что ему не раз говорили обратное, но снова его закрыл. Он понял, что Ричард Куин ведет собственную игру, что он дерзит и делает это так, чтобы его дерзость заметили. Наконец, кузен Джок медленно и без намека на комический акцент произнес: «Нет? Значит, я ошибся. Но я играю на флейте. Я сыграю вам прямо сейчас». Он встал и помедлил мгновение. Он был выше, чем нам казалось. Когда он протянул свою длинную изящную руку и погасил свет в газовой люстре, то выглядел очень высоким. Пока калильные сетки розовели, утрачивая белизну, он сходил в прихожую и принес свою флейту. В его отсутствие мы молчали. Мамин взгляд обратился к окнам, которые так и остались незашторенными, хотя уже стемнело. На лужайке лежал прямоугольник света, а значит, папа работал в кабинете. Констанция сохраняла свое обычное монументальное спокойствие. Но Розамунда подошла, села у ее ног и запрокинула голову так, что ее золотистые волосы легли на колени ее матери. Я уже не раз замечала, как она делает так, когда думает, что ее мать грустит. Это было своего рода проявлением ласки. Кузен Джок тихо, словно призрак, вернулся в комнату и встал у камина. Мы не видели в сумраке ничего, кроме его светлых волос и белой рубашки. Высокая нота флейты, подобно крику сычонка в летней ночи. Удивительно, что звуки флейты кажутся такими простыми и естественными, и так тонко действуют на слушателя, что тот еще невероятно долго хранит в себе ее голос. И при этом флейта с готовностью повинуется пальцам, языку и дыханию музыканта, что делает ее одним из самых проворных инструментов. В прошлый раз, когда я слушала кузена Джока, мне показалось, что он играет слишком безупречно. Он словно бы продал душу дьяволу за исполнительское мастерство и потому, само собой, играл без души. Но сейчас его игра в полной мере передавала тройную загадку выбранной им мелодии, знаменитого соло на флейте из «Орфея Глюка», а также известных вариаций этой композиции. Отрывок совершенный, словно чистый звук. Одни только интонации вызывают восторг. Кроме того, он идеально описывает, что происходит с Орфеем и Евридикой в этой части оперы. Музыка точно выражает переживания любого, кто испытал глубокое горе, которое можно обуздать, сохраняя здравомыслие, но нельзя изменить, даже если в будущем удастся справиться с его последствиями. Глюк описал то, что наполняло сердце моей матери, когда она смотрела в окно на темный сад и видела на лужайке квадрат света. Он описал чувство, которое, вероятно, возникло в крепком и словно высеченном из мрамора теле Констанции, когда этот гротескный человек нарушил ее покой. Еще одним парадоксом было то, что он же теперь восстанавливал его живительной музыкой Глюка. Когда кузен Джок закончил, мы остались молча сидеть в темноте. Так что для меня стало полной неожиданностью, когда мама с крайним раздражением воскликнула: «Джок, никто не смог бы так сыграть на флейте с плохо подогнанными вставными челюстями. Я вообще не верю, что ты носишь зубные протезы». «Насколько я знаю, он их не носит», — сказала Констанция. «Еще бы, ведь он так молодо выглядит для своего возраста», — рассерженно продолжала мама. «Джок, неужели тебе обязательно поясничать? Миссис О'Шонесси, это манера говорить по-шотландски, когда ты так играешь на флейте. Почему тебе непременно нужно все портить?» Он ответил с акцентом, но не большим, чем у нее самой. «Жизнь так ужасна. Не остается ничего иного, кроме как низводить ее до бессмыслицы». «Ужасно?» — удивленно переспросила мама. «Что проку в музыке, если в мире существует рак?» — спросил он. Из темноты донесся серьезный, звенящий словно от слез голос. «Что может рак в мире, где есть столько музыки?» Я знала, что этот смелый ответ обескуражил маму, Мэри и Ричарда Куина не меньше, чем меня, потому что дал его никто иной, как Корделия, которая понятия не имела, что такое музыка. Казалось, будто кузен Джок зашел недостаточно далеко, будто жизнь низводит до бессмыслицы саму себя. «Ричард Куин, зажги, пожалуйста, газ», — попросила мама, и внезапно все мы оказались на виду, моргая от яркого света, все еще удовлетворенные и пораженные прекрасной музыкой, которую только что слышали, и озадаченные последовавшим за ней разговором. Мама нежно посмотрела на Корделию и сказала: «Мы должны позволить несчастным, страдающим от рака, решить для себя этот вопрос самим. Дай Бог, чтобы всех нас миновала сия чаша». Потом она перевела взгляд на кузена Джока, который вернулся на свой стул и сидел, спрятав лицо в ладонях. «Полно, Джок», — сказала она. Разумеется, теперь она была настроена дружелюбно, ведь человека, так играющего на флейте, невозможно ненавидеть, каким бы он ни был. «Мы все любим тебя, когда ты ведешь себя благоразумно. И с сегодняшнего дня ты можешь просить моих детей о чем угодно. Никто из них до конца жизни не забудет твою игру. Пей свое пиво, ешь свой сэндвич». «О, спасибо, моя дорогая, но я ничего не хочу», — ответил он, не отрывая ладоней от лица. «Я теперь никогда ничего не хочу. Я не выношу этот безобразный мир, в котором мы живем». «Хочешь, чтобы мы вернулись с тобой?» — спросила Констанция. «Я был бы очень благодарен», — робко ответил кузен Джок. «Я на это надеялся. На улице ждет Брогом». «Дорогой, нам нужно собраться. Это недолго», — сказала Констанция. «Да благословит вас Бог», — произнес кузен Джок. «Возможно, ты предпочел бы что-то посытнее, чем сэндвич с ветчиной?» — спросила мама. «Мы могли бы разогреть суп. Полагаю, ты не ел весь день. О, почему ты не стал профессиональным флейтистом?» «Мама, я сама соберу наши вещи», — сказала Розамунда. «Мы взяли с собой не так уж много одежды. У нас не так много того, что можно было брать с собой». Я тоже пошла наверх, чтобы ей помочь. Я была так пьяна музыкой Глюка, что совершенно забыла о нашей размолвке на кухне. Теперь я просто жалела, что Розамунда уезжает. И мне больше не казалось, что она трусливо пляшет под дудку своего противного отца-тирана. Кузен Джок утвердился в моем сознании как обладатель уникального таланта. И раз уж Розамунда потакала его странным и обременительным прихотям, я предположила, что, возможно, она знала о нем что-то, чего не знала я. Но на этот раз уже она, казалось, не хотела уезжать. Она и раньше была медлительной. Теперь же почти демонстративно отказывалась торопиться со сборами. Когда мы пришли в спальню, которую я делила со своими сестрами, чтобы проверить, не очутилась ли какая-нибудь из ее ночных сорочек среди наших, она села на мою кровать, огляделась по сторонам и стала шаркать ногами по полу, словно отрабатывая танцевальные па. Словом, прямо-таки вызывающе тянуло время. Это было на нее не похоже. Она всегда казалась очень послушной. Потом она поочередно указала пальцем на каждую из трех репродукций семейных портретов, висевших над нашими кроватями. На женщину-кошку Гейнсборо, увенчанную головным убором с перьями, на спокойную, так похожую на Мэри, женщину Лоуренса, которая, несмотря на свой тесный декольтированный корсаж в стиле ампир, казалась облаченной в броню своей сдержанности, на нашу коварную двоюродную прабабку с ее блестящими локонами, блестящими глазами, блестящими драгоценностями на голове, пальцах и плече и блестящей золотой чашей в руках. И, к моему удивлению, с едкой иронией произнесла: «Какие толковые папы, наверное, были у этих дам». «Почему? С чего ты взяла?» — спросила я. «У них не было бы всех этих прекрасных платьев, драгоценностей, перьев и накидок. Они бы не выглядели такими холеными и довольными, если бы их папы не делали то, что должны». Эта новая мысль меня потрясла. Со своим темпераментом я была склонна мириться с патриархатом. «Но им о многом нужно думать», — неубедительно возразила я. «Неужели?» — отозвалась она. «Они поднимают по любому поводу столько шума, что на раздумья остается маловато времени». «Ах, честное слово», — сказала она, смеясь, — «я так от всего этого устала. Это как с быками. Почему быку позволено реветь, бить копытом землю, раздувать ноздри и гоняться за бедными людьми, которые проходят по его полю только потому, что он бык? Вряд ли быть быком тяжелее, чем коровой». Она забросила ноги на кровать, легла на спину, разметав по моей подушке свои золотые локоны, и рассмеялась, глядя на меня снизу. «Глупые, глупые папы». «Но мама говорит, что у мужчин другой склад ума. Не лучше, чем у нас, но другой. И они могут выполнять работу, которая нам не под силу», — сказала я. «О, я говорю не про их работу, а про все эти состояния, в которые они вечно впадают. Твой папа только и говорит о том, что мир рушится. Но разве это не означает всего лишь то, что остальные люди будут жить так же, как вынуждены жить вы и ваша мама из-за него? И если моего папу так огорчают ужасы жизни, почему он совсем не старается сделать ее менее ужасной для нас с мамой? Если его так огорчает мысль, что кто-то болеет раком, почему ему не приходит в голову, что мы с мамой точно так же можем заболеть, как и все прочие люди, и он не позволяет нам никаких радостей? Да, если подумать, это гадко, — сказала я. Но они ничего не могут с собой поделать. Никто не учит быков реветь и бить копытом. Они такие от природы. Но нам надо идти. Нас зовет мама. Она не двинулась с места и продолжила. И только представь, как глупо они будут выглядеть потом. Когда? Почему? С раздражением спросила я. Я чувствовала, что в этом разговоре есть что-то кощунственное. «Ну, если они так говорят, значит, мир и правда становится хуже и хуже», — объяснила она. «Ведь наши папы очень умные. Значит, сегодня жизнь не так тяжела, как станет в будущем, когда мы вырастем. Но сейчас-то у наших пап все очень хорошо. К твоего папу кто-то всегда спасает в последнюю минуту, а мой зарабатывает очень много денег». «Но что касается тебя, меня, Кордели, Мэри и Ричарда Куина, все беды, которые пророчат папы, обрушатся на нас. Это нам придется терпеть лишения и совершать героические поступки». Она залилась смехом, который показался мне слегка недобрым. «О, какими паникерами тогда покажутся нам папы!» Я спускалась за ней по лестнице, как в тумане. В подобных разговорах не было ничего удивительного во времена, когда феминизм распространялся с быстротой лесного пожара даже в домах вроде нашего, где отцы категорически осуждали его, а матерям не хватало времени, чтобы об этом задуматься, и куда не попадало никакой пропагандистской литературы. В конце концов, нам недоставало всего пары лет до возраста, когда мы могли бы поступить в университет, если бы обладали соответствующим складом ума. А в те годы многие студентки обсуждали своих отцов так же неуважительно, хоть и не настолько простодушно. Но я была ошеломлена не меньше, чем на вечеринке Нэнси Филлипс, когда Розамунда, которую мы считали совершенно немузыкальной, повернулась ко мне и заметила, что фортепиано расстроено. Она никогда никого не критиковала. Все ее высказывания казались неизменно пресными. Когда мы злились из-за того, что Корделия играет на скрипке, Розамунда всегда отмечала, и позже мы поняли, что это и было самое главное, что она очаровательно смотрится со скрипкой, и что почти у всех локти уродливые, а у нее красивые. Но сейчас Розамунда на корню срубила какое-то дерево, которому я еще не готова была даже дать имя. И, кроме того, мне не понравилось, что она высмеивает то, что ее злит. В нашей семье к ненависти относились без юмора, и в то время мне казалось, что это единственный честный способ борьбы. Нельзя бить людей ниже пояса или лишать их образ серьезности. Но пришлось признать, что сейчас эти правила были неприменимы. Она рассуждала не так, словно ненавидела моего или своего отца. Она просто посмеялась над ними, лежа на моей кровати среди своих разметавшихся золотистых волос. Но со словами ее было трудно поспорить. Следующие несколько недель наглядно доказали, что папы и в самом деле вели себя более чем странно. Мы осознавали, что все папины дружеские отношения, к сожалению, проходят одинаковые циклы. Какой-нибудь человек мог годами безмерно восхищаться им и либо давать, либо одалживать ему деньги. Если у вас в семье не было азартных игроков, вы ни за что не поверите, насколько бедно мы жили в детстве и какие огромные суммы при этом получал папа в качестве жалования, подарков и суд, которые все равно становились подарками. Потом даже самые преданные папины почитатели уставали и безропотно сносить его непунктуальность, иррациональность и обыкновение стремительно с презрением разрывать любые договоренности, заключенные в его же интересах, которые требовали терпения и встречных усилий с его стороны. Отец никогда не замечал их недовольства. Он слышал, как они его постоянно высказывают. Но ведь и шарманщики вечно наяривают популярные песенки на своих шарманках. И никто не ожидает, что вы будете обращать на них внимание. В то же время он и сам уставал от друзей по своим вполне искренним причинам. Никакой обыкновенный ум не мог долго соответствовать тем требованиям, которые он предъявлял к своим интеллектуальным единомышленникам. Тогда друг, чтобы спасти гордость, заявлял, что его терпение лопнуло. Завязывался долгий спор, который мог длиться до поздней ночи. И, наконец, хлопала дверь. А потом мама упрекала папу в черствости, а папа отвечал язвительным смехом и выходил мерить шагами сад. Потом проходили годы, и на отца обрушивался какой-нибудь оглушительный удар судьбы. Друг появлялся, радуясь предлогу снова подпасть под папино обаяние. Возвращение в роли доброго самаритянина помогало ему сохранить гордость, и, как правило, он действительно помогал с удовольствием и бескорыстно. Папа всегда оказывал ему искренне радушный прием. Друг интересовал его не в качестве доброго спасителя, поскольку папа никогда не замечал, что его выручали. Но ему не терпелось узнать, о чем этот человек в последнее время размышлял. Все его друзья обладали сильным интеллектом, иначе отец изначально не принял бы никого из них в свой близкий круг. И хотя к моменту разрыва папа знал все о мыслях и суждениях своего единомышленника, можно было рассчитывать, что за прошедшее время накопился свежий материал. Далее следовали длинные увлекательные разговоры, заканчивавшиеся лишь под утро, когда друг покидал наш дом вне себя от восторга и с желанием избавить отца от тревог и дать ему возможность работать спокойно. Папа тут же тратил деньги на какую-нибудь спекуляцию, которая, по его словам, поможет навсегда покончить с зависимостью от друзей, тяготившей его, сколь бы любезны те ни были. Потом цикл начинался заново. Но сейчас мы встревожились не на шутку. На этот раз папа обратился не против друга, который давал или одалживал ему деньги, а против друга, который на протяжении многих лет помогал ему их терять, что, учитывая характер отца, казалось совершенно противоестественным. Ему, наконец, надоел мистер Лэнгом. Этот человек частенько гостил в нашем доме еще с тех пор, как мы переехали в Лондон. И он казался нам одним из самых больших зануд, которых мы встречали в своей жизни. Он был слишком нудным даже для мужчины, при том, что мы считали скучными всех представителей мужского пола. Он был высоким и худым, и в детстве мы по своей наивности терялись в догадках, почему давным-давно, еще в Шотландии, мама назвала его «мелким-мелким человечишкой». Передвигался он так, словно скользил, и в своем деловом костюме с сюртуком и цилиндром всегда напоминал нам угря, а его аккуратно свернутый зонт казался нам слишком претенциозным. И даже когда он надевал спортивную одежду в клетку, которая свидетельствовала о его неравнодушии к радостям жизни, то все равно выглядел таким же занудой. У него было бледное, непримечательное овальное лицо, вечно омраченное, во-первых, предчувствием политического краха из-за прихода социализма, а во-вторых, скорбной дружественной озабоченностью из-за судьбы моего отца. Ничто из того, о чем он говорил, не вызывало у нас никакого интереса. Впрочем, сейчас я готова признать, что в том не было его вины. Он с отличием окончил Кембридж, получил степень бакалавра и между провальными попытками сделать себе состояние в Сити занимался какими-то исследованиями неприходящей важности в области математической статистики. Но нам он казался старым и скучным семейным компаньоном. И нам не понравилось, что папа его оттолкнул. Если мистер Лэнгом приходил, когда папа был дома, то больше не встречал теплого приема. Папа держался вежливо и даже ласково, но почти не разговаривал с ним. Мама заходила в кабинет и обнаруживала, что они молча сидят, попыхивая трубками, и посылала к ним Ричарда Куина за советом по поводу какого-нибудь его рисунка или домашнего задания, чтобы у них появилась тема для разговора. Это скрашивало им очередной вечер, потому что Ричард Куин обладал безупречным чувством такта. Для него каждый новый человек представлял собой техническую задачу, и он ее с удовольствием решал. Тяжелее приходилось, когда папа назначал мистеру Лэнгому встречи и напрочь о них забывал. В такие дни Ричард Куин старался поддержать беседу на темы, которые, как ему казалось, интересовали мистера Лэнгома. И тогда они обсуждали математику. Корделия разговаривала с ним как взрослая, а мама угощала его виски, купленным из жалости на последние деньги, с единственной целью утешить его в обиде. Поначалу ему нравилось тихо сидеть и разговаривать с нами о папе, о том, какой он выдающийся человек, и обо всех замечательных случаях, произошедших с ними в прошлом. Например, о папиных знаменитых дебатах с молодым рыжеволосым ирландским социалистом по имени Джордж Бернард Шоу, которые начались в 7 вечера в маленьком зале где-то в окрестностях Грейс-Ин-Роуд, а когда зал закрылся, продолжались во всевозможных общественных местах, откуда их последовательно выгоняла полиция, и закончились на ступенях собора Святого Павла в 2 часа ночи. Но постепенно мистер Лэнгом перестал задерживаться надолго. Полагаю, он до ужаса боялся момента, когда во входной двери повернется ключ и войдет папа, посмотрит на него мертвым взглядом, и вместо того, чтобы сходу разразиться скорбным негодованием по поводу финансовых операций с муниципальными ценными бумагами или растущего пренебрежения к правам штатов в Соединенных Штатах, с усталой учтивостью, которая не могла скрыть холод, спросит, как он поживает. Так что бедняга приходил ровно в назначенный час, в напрасной надежде, что каким-то чудом к нему вернулось папино расположение, и удалялся, как только становилось ясно, что им снова пренебрегли. Однажды вечером мистер Лэнгом пришел к нам и обнаружил, что дома в назначенный час нет не только папы, но и мамы, которая ушла за покупками. Кейт принесла виски и печенье. Он послушал, как Мэри исполняет ноктюрн Шопена, рассказал Ричарду Куину, что 2 неделями ранее видел лорда Хоука, играющим в кегли в Хове, а потом грустно сообщил, что ему пора. Но как раз в этот момент мы услышали, как входная дверь открылась, и мистер Лэнгом радостно опустился обратно в кресло со словами: «Впрочем, не так уж и поздно. Во всяком случае, не для него. Не знаю, почему я проявил такое нетерпение». Я вышла в прихожую и встретила маму с полными руками свертков. При виде меня она уронила их на пол. Я услышала звон бьющегося стекла, но она была так бледна, что я не стала смотреть, что разбилось. «Роуз, Роуз, ты разумная девочка. Тебе я могу сказать», — пробормотала она. «Твой папа прошел мимо меня на Хай-стрит. Он посмотрел мне прямо в лицо и без единого слова пошел дальше». «Ах, мама, он задумался об одной из своих статей», — сказала я. «Ты же знаешь, какие мы все рассеянные. Вечно теряем перчатки». «Нет, нет», — настаивала мама, ловя ртом воздух. «Он меня видел. Он меня видел». «О, миссис Обри, ходите и садитесь», — сказал мистер Лэнгом, выйдя из комнаты вслед за мной. Он очень любезно подвел маму к креслу, а я налила ей стакан воды. Потом он без приглашения сел рядом. Впрочем, его желание под любым предлогом удержаться в нашем доме было таким трогательным, что мы не возражали. И сказал: «Если у вас с ним возникло маленькое разногласие, то между супругами, как бы они друг друга не любили, это обычное дело. И чаще всего, если одна из сторон проявляет благоразумие, такие размолвки надолго не затягиваются. Если я могу помочь прояснить какое-то маленькое недопонимание...» «Нет, между мной и мужем нет никаких разногласий», — изумленно ответила мама, а потом, подумав, воскликнула: «Было бы ужасно, если бы мы с мужем не ладили», и сделала глоток воды. Мистер Лэнгом некоторое время размышлял, уставившись на ковер и стуча по нему ногой, а потом сдавленно спросил: «Думаете, он сошел с ума? Обратиться против вас, лучшей из жен? Обратиться против меня?» «Что проку говорить о сумасшествии?» — спросила мама. «Когда люди называют кого-то сумасшедшим, они имеют в виду, что с человеком происходит что-то странное. Если не знать, что именно происходит, то это никак не помогает. Просто клеймо». Ее смятение было так велико, что мистер Лэнгом прибегнул к одной из расхожих фраз, которые обычно говорят жертвам катастроф. «Как бы то ни было», — поздно произнес он, — «мы здесь бессильны». Мою мать так мало интересовали слова, что она никогда не опознавала клише. «Ну, как раз это мне и не нравится», — в замешательстве ответила она. Но мистер Лэнгом был поглощен собственным горем. «Он неповторим. Я никогда не встречал таких людей». Внезапно мама жалостливо посмотрела на него и с осуждением, с которым никогда прежде не говорила о моем отце, произнесла: «Мой муж был недостаточно вам благодарен, но он не в себе». «О, в этом нет ничего нового», — с горечью отозвался мистер Лэнгом. «Он относится так ко всем. Но я почему-то никогда не думал, что однажды и придет и мой черед». «У него всегда возникали особенные трудности с этим», — сказала мама. «О, если б я знала, что делать». У мистера Лэнгома было больше оснований для беспокойства за папино душевное здоровье, чем могло показаться. В ту пору качество его статей, по всеобщему мнению, резко снизилось. К тому времени он успел заслужить уважение, необыкновенное для редактора или, скорее, автора передовиц пригородной газеты. Но теперь он навлек на себя почти столь же необычайный для такой незаметной мишени шквал насмешек. Одна из национальных газет окрестила его «лавгровским провидцем» и печатала о нем сатирические статьи, иллюстрированные карикатурами. Лавочники, учителя и дети из школы странно на нас смотрели, а худшие из них спрашивали, как поживает наш отец. Мы не вполне отдавали себе отчет в том, насколько далеко зашли эти публичные издевки и какие подозрения они вызывали, пока практически в конце лета добрый мистер Пеннингтон, член парламента с волнистой прядью каштановых волос на лбу, не написал маме письмо, в котором попросил принять его в какой-нибудь час, когда папа, скорее всего, не будет дома. Он напомнил ей, что не раз доказывал, к какие горячие дружеские чувства питает к моему отцу. И добавил, что не стал бы обращаться к ней с этой просьбой без веской причины. Она ответила, чтобы он приезжал в любой удобный ему день и час. В то время папа очень часто где-то пропадал, а когда приходил, сидел в своем кабинете. И если бы мама приняла гостя, он бы об этом никогда не узнал. Мама, что характерно, радостно гадала, какую новую престижную работу мистер Пеннингтон нашел для папы и почему он хочет, чтобы она узнала о ней первой. Когда мистер Пеннингтон приехал, мама к его замешательству приняла его вместе со мной. Но она не мыслила себя отдельно от своих детей. Она могла сказать: «Да, я была совершенно одна», о каком-нибудь случае, когда мы вчетвером находились рядом. Мистер Пеннингтон очень пристально посмотрел на меня и сказал: «Мисс Роуз, этот разговор покажется скучным». Но я с невозмутимым видом осталась, так как опасалась, что такой близкий к власти человек мог снова вовлечь папу в какую-нибудь героическую авантюру, оставив тем самым маму и всех нас без средств к существованию. Но оказалось, что мистер Пеннингтон пришел совсем по другому поводу. Он принес свернутые в трубку машинописные листы, разложил их на коленях и спросил: «Миссис Обри, вам не кажется, что вашему мужу не помешало бы отдохнуть?» «Да, конечно», — с воодушевлением ответила мама, надеясь, что вернулись былые времена, и папу собираются пригласить в какой-нибудь великий дом. «Куда бы вы могли его отправить?» — спросил мистер Пеннингтон. «О, понимаю, это сложно. Иногда я вожу своих девочек и сына на море, но муж всегда отказывается ездить с нами». «Разве у него нет родни в Ирландии?» Мама замялась и сразу приобрела усталый вид. «Есть, но все родственники, которых он любил, умерли. Туда он поехать не может». «Подумайте, нет ли других мест, куда он мог бы отправиться? Туда, где ему предоставят полный покой». «Полный покой». «Послушайте, миссис Обри, вы знаете, что я испытываю к вашему мужу самые дружеские чувства. Я не забыл и никогда не забуду день, когда мисс Роуз...» Он очень ласково посмотрел на меня. «И ее отец пришли в палату общин. И ваш муж сделал мне предостережение, от которого я едва не отмахнулся. И если бы мы с дядей к нему не прислушались, это привело бы к страшным последствиям. Право, я абсолютно неверно его понял. Впоследствии для меня стало откровением, что с человеком может случиться нечто подобное, и он может так неверно истолковать, что происходит. Право, это стало для меня уроком. Так вот, сегодня я пришел к вам из благодарности к вашему мужу. Полагаю, вы знаете, что наша маленькая группа заказала ему короткий памфлет на тему будущего. Будущего Европы и нашей внешней политики. Несколько недель назад мы заметили, что папа дни напролет что-то непрерывно писал, но об этом памфлете он нам не рассказывал. Без сомнения, ему заплатили аванс, и он уже проиграл все деньги. Так вот, я не могу его опубликовать. Правда, не могу. До сих пор я восхищался каждой написанной им строчкой, и я думаю, что после смерти его причислят к классикам. Но, миссис Обри, это я не могу опубликовать. Ему нужен отпуск. Долгий отпуск. «Я понимаю, что вы пытаетесь до меня донести», — сказала мама. «Но я нахожу очень странным, что нечто, написанное на такую туманную тему, как будущее, о котором никто не может сказать, прав автор или ошибается, вызывает у вас столь бурные чувства. Что именно из написанного моим мужем вас так встревожило?» «Миссис Обри, да и мисс Роуз, я надеюсь, вы простите меня, если я скажу вам, что это самые ужасные вещи. Расскажите же, что он написал». «Ну, вряд ли эти подробности развеселят дам». «Дамы намного меньше привыкли к веселью, чем полагают господа», — ответила мама. «Пожалуйста, расскажите нам, что было в памфлете». «Ну, начинается памфлет хорошо. Так говорится, что государству опасно давать больше полномочий, чем необходимо, чтобы поддерживать общественные институции вроде армии, флота, полиции и почтовой системы, которые невозможно регулировать усилиями отдельных граждан. Пока все отлично. С этим я и мои друзья согласны. Социализм — это ужасно», — сказал он, неожиданно вскинув голову и глядя на маму, словно большой пес, которому показалось, что он услышал грабителей. А далее мистер Обри углубляется в теорию. «Я в этом не силен, но дядя говорит, что тут все правильно. Ваш муж пишет, что наказать государство гораздо сложнее, чем отдельных граждан, и что нет никаких оснований предполагать, будто государство, если дать ему столько же свободы, сколько гражданам, с меньшей вероятностью станет совершать преступные поступки. Единственный способ контролировать государство — это оставить в руках граждан столько власти, чтобы государству было невыгодно игнорировать их желания. Если пренебречь этой предосторожностью, то случится беда. Ну, до сих пор все неплохо». «Да, кажется, я могла бы понять это, если бы захотела», — сказала мама. «Но потом, право, миссис Обри, потом ваш муж совершенно сходит с рельсов. Он пишет, что если мы дадим государству слишком много власти, то вернемся к варварству. В настоящее время государство подвергает людей вроде Чарльза Писа полицейскому преследованию, потому что опыт веков научил обывателей, что грабить и убивать плохо. Но когда государство станет достаточно сильным, чтобы пренебрегать рядовыми обывателями, государственная служба или, если угодно, бюрократический аппарат привлечет к себе самых дерзких преступников, поскольку, став чиновниками, они смогут грабить и убивать, не боясь очутиться в Уормвудскапсе или Дартмуре. Вскоре вся полиция будет состоять из одних Чарльзов Писов, которые вместо того, чтобы работать, станут отлавливать и бросать в тюрьмы тех, кто продолжит осуждать грабежи и убийства. Миссис Обри, если мы что-то и знаем наверняка, так это то, что мир становится все лучше и лучше. Существует такое понятие, как закон прогресса. Ваш муж черным по белому пишет, что мы движемся не вперед, а назад. Он пишет, что цивилизация рухнет. Вместо того, чтобы распространяться, она отступит. Он пишет, что обыкновенные преступники захватят одну страну за другой. «Что ж, не исключено, что так все и произойдет», — заметила мама. «О, миссис Обри, неужели вы с ним согласны? Он имеет в виду не Соединенные Штаты, Южную Америку или Австралию. Что было бы еще куда ни шло, ведь там полно всякого сброда. Он пишет, что это может случиться в Европе. А еще дальше он пишет самые невероятные вещи о войнах, которые у нас начнутся после того, как к власти придут преступники. Он пишет, что это непременно произойдет, потому что когда эти преступники полностью искоренят сопротивление у себя в странах, им понадобится другой предлог для убийств, и они найдут его в войне. И кроме того, ими будет двигать экономическая необходимость, потому что после того, как они украдут в своих странах все, что скопили честные люди, и других накоплений уже не будет, так как честные люди не захотят и дальше зарабатывать для преступного правительства, им придется воевать, чтобы завладеть запасами других стран. Право, миссис Обри, слышали ли вы когда-нибудь нечто настолько невероятное? Он рассуждает так, словно эти преступники захватят весь государственный аппарат, парламент, гражданские службы, банки, фабрики, все и вся. Это же абсурд! «Что ж, мир — абсурдное место», — сказала мама. «История настолько обескураживает, что с нашей стороны очень смело преподавать ее в школах». «Но то, что пишет ваш муж, никак не может произойти. Просто не может. Вы знаете, что, по его словам, Австро-Венгрия распадется на части. Что-то насчет националистических идей XIX века. Что ж, Австро-Венгрия цела и невредима. И он пишет самые невероятные вещи о будущих войнах. Он всерьез рассматривает эти их аэростаты и другие прожекты. Он пишет, что они способны стереть с лица земли целые города. О, он делает кошмарнейшие прогнозы. Они не могут сбыться. Боже, упаси им притвориться в жизнь. «Не знаю, почему все это кажется вам таким странным», — сказала мама. «Падение Константинополя наверняка тоже казалось весьма огорчительным». «Да, но это было давно», — возразил мистер Пеннингтон. «Какая разница?» — спросила мама. «Почему вас больше удручает то, что великое множество людей умрут насильственной смертью в будущем, чем то, что великое множество людей умерло насильственной смертью в прошлом? Ведь их страдания одинаковы». «О, это разные вещи», — почти простонал мистер Пеннингтон. «Согласитесь, что если бы ваша прабабушка погибла на войне, вы бы расстраивались меньше, чем если бы погибла ваша правнучка». «Нет, я бы одинаково молилась за обеих», — в изумлении ответила мама. «Вы сказали, молилась?» «Ах, да, понимаю. Что ж, пожалуй, это был глупый пример», — сказал мистер Пеннингтон. «Наверное, я привел его, потому что, когда умирает молодой, это всегда кажется более трагичным, чем когда умирает старик». Мы удивленно уставились на него. Он не мог быть настолько глуп, чтобы полагать, будто прабабушки непременно умирают в старости, а правнучки — в юности. Но его до глубины души потряс папин памфлет и вконец выбил из колеи разговор с мамой. Она старалась отвечать ему просто, с позиции здравого смысла, на понятном ему языке. Но если талант находить подход к малознакомым людям и достался Ричарду Куину по наследству, то явно не от нее. Она попыталась подобрать какие-нибудь успокаивающие слова и вздохнула. «О, мистер Пеннингтон, я уверена, что если бы я знала что-то об Австро-Венгрии, я бы с вами согласилась». «Ну, Австро-Венгрия — это долгая история», — с глубокомысленным видом сказал мистер Пеннингтон. «И если подумать», — добавил он после секундного размышления, — «я ее не знаю». Воцарилось молчание, и он вернулся к машинописному тексту у себя на коленях и стал зачитывать про себя отдельные куски, качая головой и время от времени постановая. «Ужасно видеть такие вещи, написанные черным по белому», — пробормотал он. «Но, мистер Пеннингтон», — сказала мама, — «насколько я поняла, вы боитесь, что мой муж сходит с ума, потому что многое из того, о чем говорится в этом его памфлете о будущем Европы, по вашему мнению, не случится. Но совершенно очевидно, что это не так. Вы наверняка считаете, что прогнозы моего мужа, скорее всего, сбудутся. Иначе вы бы не относились к ним с такой тревогой. Не лучше ли признать, что, возможно, мой муж — пророк и провидец?» «Только не говорите мне, что верите в ясновидение, гадание на магическом кристалле и тому подобное», — с негодованием воскликнул мистер Пеннингтон. «В грубом смысле нет», — ответила мама. «Но существует такое явление, как широкое общее предвидение. Как вам известно, я музыкант. Мы встречаемся с этим явлением у великих композиторов. Многие произведения Баха, Моцарта и Бетховена сейчас кажутся намного более понятными, чем во времена, когда они были написаны, и даже чем во времена моей юности. Поздние квартеты Бетховена ставили моих учителей в тупик. Это может значить только то, что он написал их, полностью воспринимая музыкальную вселенную, которая при его жизни еще пребывала в хаосе». Она умолкла, почувствовав, что ей не удалось достучаться до своего слушателя. Ее взгляд остановился на часах под акварелью с Испанским собором, висевшей над каминной полкой. «Роуз, иди и скажи Кейт, что мы выпьем чаю, не дожидаясь половины пятого». «Миссис Обри, может, вы и правы», — сказал мистер Пеннингтон. «Но музыка — это не то же самое, что реальный мир. Это разные вещи. Право, нельзя просто молоть, что ни попадя, в памфлете под названием «Будущее Европы и внешней политики». «Поищи, пожалуйста, Ричарда Куина», — попросила меня мама. «А что он пишет об Индии?» — говорил мистер Пеннингтон, когда я вышла из комнаты. «Что он пишет об Индии?» Когда он ушел, мама выглядела очень взбудораженной и сначала до конца отыграла карнавал Шумана. Но даже после этого была вынуждена сказать. «Как утомительно, что в жизни иногда приходится считаться с мнением таких глупых людей, как бедный мистер Пеннингтон. Надо полагать, он заслужил место в парламенте своей надежностью или какой-нибудь другой подобной добродетелью, и мы должны это уважать». «О, он очень добр», — говорила она, стараясь быть справедливой. «Ты, Роуз, этого не оценила, но он желает тебе добра. Он пытался сказать, что считает тебя хорошенькой и что тебе не нужно стесняться, когда в следующем году ты начнешь выезжать в свет и ходить на балы. Будь ты одной из таких девушек, это бы подкупало». Но как это прозвучало неуместно! И как неуместны его попытки критиковать твоего отца, который, если уж на то пошло, тоже по-своему надежен, запальчиво добавила она. Вскоре я поняла, что она имела в виду. Однажды днем я пришла домой из школы, увидела в прихожей знакомые сумки и крикнула: «Розамунда, ты где?» Она наполовину сбежала по лестнице, свесилась с перил и, заикаясь, сказала: «Мой папа опять начал размышлять о горестях этого мира и, как нам кажется, настолько их приумножил, что мы приехали искать у вас временного убежища». Она тряслась от добродушного смеха, и я не могла разобраться, насколько она страдает от случившегося и страдает ли вообще. Но бедствие это было настолько серьезным, что в тот самый момент мама спрашивала папу, нельзя ли Констанце и Розамунде пожить у нас, пока Розамунда последний год доучится в нашей школе, прежде чем станет медсестрой в детской больнице. Это не подразумевало никаких расходов, потому что у Констанции был свой маленький доход, и они с Розамундой могли и дальше шить для магазина на Бонд-стрит. Но значило, что дом будет переполнен, а папа и без того заметно уставал, когда мы все одновременно находились с ним в одной комнате. Но он все равно без колебаний разрешил им остаться. А вечером поужинал вместе с нами, хотя с некоторых пор мы по вечерам относили ему поднос в кабинет, и, оглядев стол, сказал маме: «Так мне нравится больше». «Что тебе нравится больше, мой дорогой?» — спросила мама. «Когда за столом много людей», — ответил он. «В детстве у нас дома всегда было людно». Он произнес это с такой легкостью, так невзначай, словно мысль эта только-только мелькнула у него в голове, что Констанция и Розамунда не могли ему не поверить. Он по-прежнему мог быть добрым. Он по-прежнему мог быть очень добрым. Он всегда сопровождал тетю Лили, когда она навещала Куинни в Эйлсберийской тюрьме, хотя, казалось бы, уже не должен был делать этого. Она теперь жила очень счастливо в Харплфорде и работала в трактире «Пес и утка», стоявшем возле каменной церкви на излучине Темзы повыше Рейдинга. И муж ее подруги, оставивший дела букмекер Лен, годился для того, чтобы сопровождать ее в Эйлсбери лучше большинства других мужчин. Он обладал богатым воображением, но экономил силы и отказывался волноваться из-за убийства мистера Филлипса. По его мнению, тогда в доме было полно народу, и, насколько он понимал, убийцей мог оказаться кто угодно, так что судить, дорядить тут нечего. Он мог бы, не дрогнув своими бульдожьими брылями, отвозить тетю Лили в Эйлсбери и привозить ее обратно, и делал бы это с радостью, не потому, что сочувствовал ее страстной любви к сестре, а потому, что питал к ней нежность и жалость, так как она была одной из самых уродливых женщин, которых он видел в своей жизни. Но тетю Лили преследовал страх, что тюрьма в Эйлсбери, да и любая другая тюрьма, это что-то вроде каменной версии насекомоядной орхидеи. Ей казалось, что стоит войти туда в качестве посетительницы, как стены сомкнутся, и она станет заключенной. И она боялась так рисковать без сопровождения волшебника или, другими словами, настоящего джентльмена. Кроме того, подобный сопровождающий давал понять тюремным чиновникам, что Куинни попала в этот переплет исключительно из-за какой-то невероятной трагической случайности. Так что в такие дни Кейт особенно тщательно чистила щеткой папину одежду и фетровую шляпу и полировала его ботинки. И он одевался опрятно, словно собирался в палату общин, и отправлялся в путь тети Лили, которая, в свою очередь, не позорила его и наряжалась скромно. Это не означало, что ей удалось усмирить свой попугайчий вкус. Но мамино доброжелательное коварство вновь сослужило хорошую службу, как и во время судебного процесса, когда она обмолвилась, что будет жаль, если прекрасная одежда тети Лили вызовет у женщин, которым подобные наряды не по карману, завистливую ярость против нее и бедняжки Куинни. Теперь мама приписывала такую же зависть надзирательницам, не виняя их, а лишь отмечая, что любой истинной женщине должно быть мучительно носить форму. Именно поэтому тетя Лили согласилась облачаться во время визитов в одежду, которая казалась ей едва ли не рубищем и пеплом. «Не правда ли, я странно выгляжу в этом простеньком платье?» — спрашивала она, а мама отвечала: «Не забывайте о тех бедных женщинах». Так ей удалось снять этот груз с папиных плеч. Однако оставались и другие. «Папа, как это было?» — спросила я однажды вечером, когда он привез тетю Лили к нам домой и передал ее маме. Он забрел в гостиную как раз, когда я убирала чайный поднос, и попросил чашечку чая, сказав, что хоть он и не горячий, зато наверняка очень крепкий, точно как он любит и как пьют в Ирландии. «Ехать туда всегда тяжело», — ответил он. «Если в домашней болтовне напечатали какой-нибудь по-настоящему увлекательный роман с продолжением, то еще ничего, она читает молча. Если же нет, она берется за свое и веселит меня старыми затертыми шутками, которые ассоциируются у нее с остроумием. Когда поезд въезжает в туннель, она спрашивает: «А где оказался Моисей, когда погасла свеча?» и повторяет этот вопрос, пока он до меня не дойдет. Но еще хуже, когда ей кажется, что невозможно требовать от меня опуститься до ее интеллектуального уровня, и поднимается до моего. В таких случаях эта добрая душа наклоняется ко мне и спрашивает что-нибудь вроде: «А что в последнее время поделывает мистер Лабушер?» и всерьез ждет ответа. Он отпил чаю, а я подложила ему под спину подушку и собиралась задернуть шторы, но он сказал, что любит смотреть, как на сад опускается темнота. Потом он продолжил. Но обратное путешествие прошло лучше. Здесь действует некий механизм, наблюдать за которым крайне интересно. Мы возвращаемся в кэби в городок Эйлсбери, я веду ее в таверну, где привыкли к подобным гостям, и нам выделяют комнатку, где она может выпить чаю и поплакать. В этот раз она, утерев слезы, начала сыпать сотнями глупых и безосновательных подозрений в отношении тюремного начальства. Так как следует противостоять любой лжи, я сказал ей, что она говорит чепуху и что к ее сестре относится очень хорошо. Но, видишь ли, она столкнулась с довольно неприятной ситуацией. Сейчас эта злосчастная Куинни приободрилась и рычит от боли, которую такие женщины неизбежно начинают испытывать в тюрьме, где их неукротимая энергия ограничена пределами тесной камеры. Она рычит на свою бедную преданную сестру, как собака. Да уж, лучше бы ее повесили. Но мы ее спасли. Уж и не помню, зачем. Ах, да, биль об апелляционном суде. Мы его добились. Но, по словам твоей матери, эту женщину стоило спасти ради нее самой, Из нее что-нибудь да выйдет. Не представляю, почему твоя мать так говорит. Но она наверняка права. Мы сели в поезд, и механизм заработал. Наблюдать за этим весьма любопытно. Тетя Лили — славное создание. К тому времени, когда мы ехали через лес Эмершем, она решила считать рявканье своей сестры восхитительным проявлением стойкости и принципиальности. «Им ее не сломить, мистер Обри», — сказала она и больно похлопала меня по колену. Я очень исхудал. К тому времени, как поезд достиг леса Чёрли, она была уверена, что ее мнение разделяют и служащие тюрьмы. «Помяните мои слова», — говорила она. «Вы еще увидите, что они ее уважают. Редко кто из тех, кто к ним попадает, держит голову так же высоко, как она». Когда мы сошли на Бейкер-стрит, она выдвинула теорию, что ее сестра не могла бы выказывать такую великолепную непокорность, не будь она невиновна. За время нашей поездки через Лондон она развела дополнительную теорию, согласно которой начальник тюрьмы, обнаружив, что его восхищение перед Куинни разделяет поголовно весь тюремный штат, пошлет министру внутренних дел рекомендацию, чтобы ее немедленно освободили, и тот получит ее одновременно с каким-нибудь неопровержимым доказательством того, что с беднягой Гарри разделался кто-то другой. Сейчас ее мозг дымится от планов приблизить эту счастливую развязку. И когда я открыл дверь, она пробежала мимо меня в прихожую, зовя твою маму и крича: «О, она чудо, а не девочка, говорю вам, я ей горжусь». Прислушайся. Ты услышишь, как она рассказывает эту историю твоей маме на лестничной площадке. И в самом деле с лестницы доносился неутомимый, словно прыгающий через скакалку ребенок, говор Кокни. «Заметь, она совершенно честна», — сказал отец. «Всей этой мишурой она дает твоей маме понять, что и сама знает, что в ее словах нет ни капли правды. Воистину отрадно видеть, как этот простой ум разработал специальный механизм, чтобы защититься от отчаяния. Но более сложные умы не располагают подобной защитой. Мысль, достойная называться мыслью, не щадит себя. Таково жестокое доказательство ее ценности». Допив чай, он встал, с уважением сказал: «Тетя Лили — замечательная женщина, совершенно замечательная», и ушел к себе в кабинет. Позже я выглянула в незашторенное окно, чтобы увидеть на лужайке светлый квадрат от его окна. Но квадрата не было. Он сидел в темноте.